Кэмпион положил трубку и, обернувшись, увидел лицо своего помощника, преисполнившее его неожиданной яростью. «Слышал? Если мы провалим это дело, ты будешь виноват. Ну, что стоишь? Может быть, сходишь за грибами?» Мистер Лак не пошевелился и сказал: «Это ты нас тянул черт знает во что. Я знаю людей, которые покраснели бы, если бы их имена произнесли рядом с теми, которые ты только что назвал. Они же, если дерутся, то обязательно с бритвами и битыми бутылками. Мне это не нравится. Никто не назовет меня снобом, но есть вещи, которые джентльмен не должен себе позволять». Однако Кэмпион не поддался искушению и не стал ему отвечать. Вместо этого он приказал: «Наполни ванну, приготовь машину, достань карту и, пожалуйста, исчезни». После этого, не давая возмущенному Лагу возможности вставить хоть слово, он отправился наверх по лестнице в свою комнату. Прошло не больше часа, когда Пенни, расположившись в просторной прохладной гостиной, выходившей окнами на подъездную аллею, услыхала, как стукнула дверь в комнату ее отца, и увидела мистера Кэмпиона в дорожном костюме. Он выбежал из дома, сел в ожидавший его автомобиль и на огромной скорости куда-то помчался. Она-то ожидала, что он будет с ней пить чай, поэтому, спрятав гордость в карман, уже готова была позвонить Лагу и попросить объяснений, как пришел Бранч и подал ей на подносе письмо. «Мистер Кэмпион просил вам передать, мисс». Сгорая от любопытства, Пенни разорвала плотный конверт и выложила его содержимое на стол. Письмо, еще один конверт и кошелек из дешевого красного шелка. Письмо гласило: «Дорогая Пенни, я отправляюсь с дружеским визитом демонстрировать мой новый костюм. Возможно, мое присутствие придется весьма по вкусу, и меня задержат надолго. Поэтому не ждите меня. Оставляю вам в залог Лага. Кормите его 3 раза в день и не давайте ни капли виски. Пожалуйста, передайте ему письмо, которое я запечатал в силу моего плохого воспитания. Не сомневаюсь, что он покажет его вам. Однако мне не хотелось бы, чтобы он получил его прежде, чем я окажусь далеко, так как у него есть дурная привычка повсюду следовать за мной. Кошелек, который вы видите, не открывается. В нем, насколько мне известно, клок бороды моего старого друга, в некотором роде пророка. Он тоже предназначается Лагу. Помните свое обещание, которое сохраняет силу, естественно, пока я жив. Не беспокойтесь. Если вдруг что-нибудь случится, отправляйтесь к профессору, самому лучшему человеку на Земле и истинному кладезю всякой информации. Погода стоит, прямо скажем, не лучшая для этого времени года. Вы согласны?» Лицо Иногинеи. Вот сердце, то совсем другое. «Верьте мне, искренне ваш Уильям Шекспир. Для вас просто Билл». Пенни вчитывалась и вчитывалась в письмо, пока не пришел Бранч с чаем. Как ни терзало ее любопытство, она все же промедлила не меньше получаса, прежде чем послала за Лагом. Полковник Гирт никогда не пил чай, и она все еще оставалась одна, когда дверь открылась, и вошел мистер Лаг. Великан трепетал в старинной гостиной, в которой шел так, словно пол вот-вот провалится под ним. «Я вас слушаю, мисс!» — с опаской проговорил он. Пенни молча подала ему конверт, который он торопливо схватил, забыв обо всех наставлениях Бранча. Тотчас разорвал и стал читать письмо, поднеся близко к глазам. «Ну вот, я же говорил, опять я оказался прав. Такой уж он упрямый!» Вспомнив о Пенни, он смутился и хотел было бежать прочь, но она остановила его. «Я тоже получила письмо от мистера Кэмпиона, в котором он просит меня передать вам еще и вот это». И она подала ему шелковый кошелек. «Он также написал, что вы дадите мне прочитать свое письмо». Лак помедлил в нерешительности, а потом протянул ей письмо, радуясь, что ему есть с кем обменяться мнениями. «Держите», — сказал он, напрочь забыв о приличных манерах. «Сами сейчас поймете, что он за фрукт». Пенни стала читать. «Дурак и кретин. Надеюсь, ты получишь письмо в запечатанном конверте. Впрочем, это все равно. Приходится прибегать к трюку Марана. Если не вернусь завтра утром, пусть кто-нибудь отнесет миссис Сари Фиронхоу Хит волосы из бороды пророка. И не впадай в истерику. Не дай бог случится худшее. Не трепи мое имя понапрасну. Пусть Сезам остается открытым для Сары и ее птенцов. Твой, но недовольный. Что это значит? Спросите, что полегче. Сбежать вот так. Он знал, что я его не пущу. А теперь все. Пойду читать объявление о приеме на работу. Он не оставил мне даже зацепки. Черт, ну и положение. А что такое трюк Марана? Теряя терпение, спросила Пенни. А, глупости. Мы тогда работали против некоего Марана, кстати, убийцы. У нас ничего не получалось, и этот... Ну, прям пошел к нему домой. Мол, иначе он не узнает его тайны. Когда я его вытащил, то сказал ему, «Любопытство тебя погубит, приятель. Очень тебе будет приятно, если ты получишь доказательства, а сам отправишься на тот свет». Пенни вскочила. «Значит, он его знает?» «Конечно, знает. Знал, верно, еще с колыбели. По крайней мере, он так вам скажет. Но мы-то не знаем. Если я и теперь вытащу его живым, мне пора будет добиваться ордена». «Если чаша у Валя, зачем ему куда-то ехать?» Ничего не понимая, жалобно проговорила Пенни. Лак прищурился. «Он знает, мисс, а мы не знаем, потому что мы многого не знаем. И остается нам исполнять его приказания и надеяться на лучшее. Скажу вам так, сегодня я получу мою счастливую фасолину, будь я проклят». Пенни еще раз перечитала письмо. «А кто такая миссис Сара?» «Мать всех цыган», — недовольно проговорил мистер Лак. «С ним всегда или аристократы, или бродяги. А мне и те, и другие надоели, уж простите меня, мисс». «Завтра мы отправимся туда вместе. Хиронхоу-Хит в 5 милях отсюда. У миссис Шеннон там конюшни. Поедем на машине». Лак наморщил лоб. «Миссис Шеннон? Это та, что приходила сюда на другой день после смерти вашей тети? С громким таким голосом». «Правильно», — улыбнулась Пенни, хотя и было не до улыбок. Лак присвистнул. «Ненавижу женщин, особенно когда они вмешиваются в мужские дела».